«Сиверус, проверь третий этаж», – тихонько шепнул он Зельевару. Тот понятливо кивнул и растворился в толпе. Гермиона украдкой наблюдала за Квирреллом. Тот немного полежал, изображая обморок. Потом очнулся. Профессор трансфигурации Минерва МакГонагалл сразу же приобщила его к общему делу – установке заклинаний на стены и двери. Как показалось девочке, профессор Ситх был очень разочарован. Она легко догадалась почему, скорее всего, он хотел незаметно улизнуть во время суматохи. И ему это не удалось из-за того, что все остались в зале. «Ты видела, Снейп куда-то пошел». Гарри толкнул ее локтем, привлекая внимание. Гермиона осмотрелась. «Да, точно, Зельевара нигде не было». Она обернулась к Поттеру. «Ты заметил, когда он уходил?» «Да», кивнул мальчик. «Директор что-то сказал ему и он ушел». «Директор», протянула девочка. Она чувствовала тайну, которая скрывал директор. Тайну, опасную для Гарри, а предчувствия никогда ее не обманывали. «Это интересно. Первогодки, давайте к нам». Староста Хаффлпаффа махнул рукой первокурсникам. Ученики их факультета уже собрались в круг, явно что-то задумав. Дети заинтересованно подошли. «Что это?» Гермиона с любопытством посмотрела на пятерых семикурсников, стоявших на концах нарисованной прямо на полу звезды. «Какой-то ритуал. Защита», кивнул староста, подтверждая ее подозрения. «Возьмитесь за руки, все». Хаффлпаффцы соединили руки. Как ни странно, это произвело эффект. Гарри почувствовал странное спокойствие и чувство защищенности, когда цепочка замкнулась. Ученики образовали круг, в центре которого была звезда и маги, стоящие на концах. Гермиона украдкой огляделась по сторонам. Слизеринцы тоже делали что-то подобное. Факультет Ривенкла собрался в круг и что-то обсуждал. И только гриффиндорцы, казалось, ничего не замечали. И продолжали сидеть за своим столом, как делали это и обычно. Гриффиндор. Почему они так странно себя ведут? Девочка сделала для себя пометку. Когда кто-то ведет себя странно, это может быть опасно для окружающих. Значит, надо разобраться. Альбус Дамблдор был недоволен. Мало того, что его авторитет упал в глазах многих учеников, спасибо Гермионе Грейнджер, так еще по школе бродит опасное существо. А кто виноват? Конечно, директор. Дамблдор раздраженно передернул плечами. Он стоял на втором этаже и мрачно рассматривал следы разрушений. Тролль явно проходил тут. Но вот где он сейчас, директор взмахнул палочкой, убирая следы чудовища, и повернулся к лестнице. Возможно, стоит вернуться в зал. Потом, вспоминая этот момент, Альбус удивлялся. Как такое большое и вонючее существо могло двигаться абсолютно бесшумно? Он помнил только, как случайно повернул голову и увидел его. Тролль стоял совсем рядом и смотрел на мага своими маленькими глазами, в которых плескалась откровенная злоба. А дальше события развивались стремительно. Тролль шагнул к нему, поднимая огромную дубину. Директор проворно, даже для своего возраста, отпрыгнул и взмахнул волшебной палочкой. Мощное невербальное заклинание, и на месте тролля сидит маленький пушистый кролик. «Я всегда подозревал, что в душе вы романтик», — ядовитый голос Сиверуса Снейпа раздался сзади и сбоку. Альбус несколько раздраженно обернулся. Мастер зелий стоял у самой лестницы и саркастично смотрел на директора. «Просто это первое заклинание, пришедшее в голову», — пробурчал он, зная, что это бесполезно, и оказался прав. Снейп только хмыкнул, явно не изменяя своего мнения. «Как дела на третьем этаже?» — сменил тему Дамблдор. Как он и ожидал, Зельевар только небрежно пожал плечами. «Ничего», — Сиверус с интересом наблюдал за кроликом. Тот, похоже, освоился и начал подбираться поближе к яркой мантии директора. «Зря он сегодня надел мантию с узором из морковок», — мелькнула мысль. «Хорошо, Альбус, похоже, не заметил маневра бывшего тролля». Старый маг глубоко задумался, ни на что не обращая внимания. Сейчас его волновало только то, почему тролль оказался в замке. Очнулся он только после замечания Снейпа. «Альбус, вы бы поосторожнее с кроликом, он же съест всю вашу морковку». Дамблдор растерянно посмотрел Снейпа, не понимая, о чем тот говорит. Затем медленно опустил глаза, почувствовав, что его кто-то дернул за мантию, и издал вопль негодования. Сиверус Снейп некоторое время постоял, наслаждаясь видом директора, который подпрыгивал на месте, пытаясь отцепить кролика от своей мантии, а затем повернулся и направился вниз. Надо было сообщить о том, что угроза миновала. Лучше бы к этому времени директору уже разобраться со своей проблемой, злорадно подумал он. В конце концов, имидж директора не его проблема. Ведь так, глава 8. перо Феникса. А ничего, был праздник, веселый. Гарри лукаво посмотрел на Гермиону, ожидая ее мнения. К его удивлению, девочка согласно кивнула. «Да, интересный. Я узнала много нового». «Нового? Это чего же?» Мальчик задумался над непостижимостью женской логики. «Именно женской, потому что Оби-Ван в прежние времена был достаточно прост и понятен. Он уже собирался задать вопрос, но не успел. К ним подошла профессор МакГонагалл. «Мистер Поттер, мисс Гринджер, вас вызывает директор. Я провожу». Пожилая женщина несколько чопорно посмотрела на детей. Гарри немного поежился. Ему показалось, что она смотрит уж слишком строго. «Директор Дамблдор, но мы ничего не нарушали». Гарри удивился еще больше. Гермиона говорила голосом пай девочки, который был ей так несвойственен. Да и лицо, точь-в-точь примерная ученица. «Нет, конечно, директор просто хочет с вами поговорить», поспешно ответила профессор, отводя глаза. «Не хочется мне с ним встречаться. Очень уж на Палпатина похож». Мысленный голос Гермионы отчетливо прозвучал в голове Гарри. Тот задумался. «Если Дамблдор хоть чем-то похож на императора, он все равно добьется своего. Не лучше ли пойти?» «Хорошо», — кивнул он, проигнорировав взгляд Гермионы. «Он объяснит все попозже, в более удобной обстановке. А сейчас они пошли за профессором МакГонагалл». Вход в кабинет директора скрывала статуя Гаргульи. Гарри заинтересовался, почувствовав напряжение магии вокруг нее. Гаргулья была явно непростым украшением, или даже артефактом. Вишневые тянучки. Когда Хаффлпаффиц услышал пароль, он не сдержался и громко фыркнул. «Разве такие вообще бывают?» И почувствовал, как Гермиона сжала его ладонь. «Будь сдержанней, ученик», — услышал он строгий голос Оби-Вана. «Да, именно Оби-Вана», — так похоже он звучал. Гарри замер от удивления. Раньше мысленный голос учителя всегда был похож на реальный. «Т.Е., голос Гермионы. Неужели что-то изменилось?» Он украдкой взглянул на МакГонагалл. Декан факультета Гриффиндор недовольно поджала губы, явно заметив его реакцию. Гарри быстро опустил голову. «Он не будет извиняться, так еще глупее. Идем, Гарри», — Гермиона потянул его за руку, заводя внутрь, на ровную площадку. Поттер ахнул от удивления, почувствовав, что она начинает двигаться, оставляя за собой витую лестницу. А МакГонагалл осталась внизу, мелькнула мысль. Он тревожно посмотрел на учителя. Девочка стояла с абсолютно спокойным лицом, и только пальцы, все еще сжимающие его ладонь, говорили о внутреннем волнении. Он уже собирался задать вопрос, как площадка остановилась. Перед ними стояла массивная деревянная дверь. Кабинет директора явно был за ней. Гермиона неожиданно выпустила его руку и толкнула дверь, которая поддалась со странной легкостью. И первое, что увидел Гарри, — директора Дамблдора, сидящего за большим столом напротив двери. Он улыбался, глядя прямо на него, и очки-половинки неожиданно ярко сверкали серебристым светом. «О, мистер Поттер, мисс Гринджер, проходите, рад вас видеть», — голос Дамблдора прямо-таки сочился медом. Гарри немного передернуло, и мнение о директоре понизилось на несколько пунктов. «Может, Гермиона права?» «Здравствуйте, директор Дамблдор», — Гермиона подошла к одному из стульев, стоящих напротив стола, и решительно села. Мальчик последовал ее примеру, уже немного настороженно косясь на директора. Он так и не смог решить, похож или нет Дамблдор на Палпатина. Не внешне, конечно. Дамблдор тоже просматривался к детям. Его немного удивила явная настороженность Гарри. Он ведь, кажется, не подавал повода к подобному отношению. Но еще больше его заинтересовала Гермиона Гринджер. Девочка сидела с абсолютно спокойным лицом, лишь слегка улыбаясь, но не смотря ему прямо в глаза. Ее взгляд, скорее, блуждал вокруг его лица. Она знала, опытный легилимент нахмурился. Он не мог установить связи, если не будет зрительного контакта. Дамблдор перевел взгляд на мальчика. Может, хотя бы с ним получится. Но Гарри неожиданно уставился в пол. «Директор Дамблдор, а зачем нас позвали? Мы, вроде бы, не нарушали правил», — Гермиона напомнила о себе голосом примерной ученицы. Альбус добродушно улыбнулся. «Конечно, нет, мисс Гринджер, я просто хотел поговорить с вами. На Хэллоуин вы продемонстрировали весьма здравый ум и умение быстро реагировать на сложные ситуации. Как директор, я считаю, что способных учеников надо поощрять». «Спасибо, директор», — девочка опустила взгляд ниже, на столешницу. Казалось, ее заинтересовали странные предметы, которые еле слышно жужжали и свистели. Дамблдор почувствовал досаду. Вредная девчонка не давала ему установить мысленный контакт, необходимый для более глубокого чтения мыслей. Но следующие слова заставили его на время забыть об этой проблеме. «А зачем вы позвали Гарри? Он ведь ничего не говорил и не делал». «Да, конечно», — Альбус мысленно проклял внимательную девчонку. «Ну вот чего ей стоило промолчать? Нет, надо высказать свои умные мысли. Надо что-то срочно придумать. Мистер Поттер, ведь вчера для вас была значимая дата, а я хорошо знал ваших родителей и пригласил вас высказать свои соболезнования. Или, может, есть какие-то пожелания? Если что, то не стесняйся, мальчик мой». Гарри немного передернуло внутри. «Да, Гермиона права во всем, этот старый хрыч точно похож на Палпатина, хотя и не клон. Угораздило же его так попасть». Но тут он понял, что надо что-нибудь ответить. «Спасибо, директор Дамблдор. Меня все устраивает», — пробормотал он, уставясь в пол. Чувства обострились, и мальчик почувствовал ментальное давление. Этот старик определенно пытался что-то сделать при помощи магии. «Ну, что ж», — Дамблдор с сожалением понял, что ничего не выйдет, и держать их дальше не имеет смысла. «Тогда всего хорошего, и помните, что если у вас возникнут какие-либо вопросы или просто захочется поговорить, я всегда буду рад помочь». «Спасибо, директор», — они ответили одновременно. Гермиона встала первой, уже собираясь выйти, как ее взгляд упал на странную птицу. Девочка даже нахмурилась на мгновение, так сильно было сияние силы во внутреннем взоре. «Что это?» Она благоговейно уставилась на странное существо. Еще нигде и никогда ей не встречалось ничего подобного. Казалось, оно целиком состоит из силы, в нем не было ничего от этого мира. «О, тебя заинтересовал Фаукс?» Дамблдор улыбнулся. «Кажется, у него появился шанс». Гермиона Грейнджер оказалась не таким уж и твердым орешком. Маг поднялся и подошел к насесту с Фениксом. «Это Феникс, он мой фамильяр. Фениксы – удивительные создания». Тут Фаукс встрепенулся и уставился прямо на девочку. Казалось, его что-то заинтересовало, а затем Феникс легко взлетел и опустился ей прямо на плечо. Гермиона покачнулась, Феникс был достаточно тяжелым, но тут же забыла про неудобство, почувствовав, как сила окутывает ее полностью. «Кто ты?» Голос, который она услышала, был странным, не мужской и не женский, какой-то обезличенный, но наполненный любопытством. «Я чувствую в тебе изначальный огонь, в людях не должно быть такого». «Изначальный огонь?» Гермиона ничего не понимала. «Что это такое?» Она никогда не слышала ни о чем подобном. «Может, он так называет силу?» «Но сила была в магах этого мира, она знала». «Но тогда что?» «Я не понимаю», — призналась она, осторожно касаясь перьев необыкновенного существа. «Что такое изначальный огонь?» «Он есть только во мне», — Фаукс курлыкнул, чувствуя ее руку. «Да, он не ошибся. Эта девочка отличалась от всех остальных. Никто в этом кабинете, ни маг, который считал себя его хозяином, ни мальчик рядом, не имели той особенной субстанции, которая принадлежала только Фениксам, детям изначального огня. И было странно, что она не знала об этом. «Мисс Грейнджер, кажется, вы понравились Фауксу». Директор ничего не заметил. Он добродушно улыбнулся волшебнице. «Знаете, что я подумал? Было бы неплохо, если бы вы приходили сюда время от времени. Думаю, Фауксу немного одиноко одному». Феникс оттолкнулся и снова взлетел. Гермиона проводила его задумчиво растерянным взглядом, чувствуя, как в ладони осталось перо. Она быстро сжала кулак, опуская руку. «Спасибо, директор Дамблдор». Она подошла к Гарри, все это время стоявшему неподалеку. Она заметила, что ученик о чем-то задумался. «Мы пойдем». «Конечно». Директор проводил их взглядом и направился к своему столу. Что ж, встреча прошла не так, как он хотел, но результат все же был. Гермиона Грейнджер снова придет сюда, в этом он не сомневался. И тогда-то он узнает ее секрет. Что это было? Гарри еле дождался, пока они спустятся вниз. Горгулья за их спинами слегка шевельнулась, и они почувствовали короткую рябь в силе. Гермиона схватила Гарри за руку и потащила в сторону. Лишние уши им были не нужны. Только отойдя достаточно далеко, она успокоилась. Отпустив руку Гарри, она огляделась. Рядом никого не было. Она повернулась к ученику. «Дамблдору что-то от нас нужно». «Это я понял», — мальчик нетерпеливо махнул рукой. «А вот что было с Фениксом, мне показалось, что он говорил в силе. Да и вообще это странное создание, кажется, он имеет отношение к силе». «Ну да», — кивнула девочка. Она разжала кулак и посмотрела на перо. «Вроде обычное перо на вид, только ярко-красное, но в силе это был сгусток энергии, причем не слабый». «Что это?» Гарри придвинулся поближе, рассматривая трофей. «Перо Феникса», — ответила Гермиона, зачарованно рассматривая переплетение линий силы. Она еще никогда не видела ничего подобного. «Фаукс дал мне его». «Перо Феникса», — Гарри нахмурился. Память царапнула какое-то воспоминание. «В моей палочке перо Феникса», — так сказал Оливандер. «И у Волдеморта тоже в палочке было перо». Он достал свою палочку, смотря на нее, как в первый раз. Теперь он чувствовал ее по-другому. Странная энергия пульсировала в ней. «Ну-ка», Гермиона вдруг отвела руку с пером в сторону. Глаза Гарри удивленно расширились, палочка перестала пульсировать. «Получается, это перо на нее как-то воздействует?» «Я так и думала. Твоя палочка реагирует на это перо». Девочка тоже заметила странную реакцию. «Думаю, это необходимо исследовать». «В библиотеке?» — обреченно спросил Поттер, пряча палочку. Он почти не сомневался в ответе, но Гермиона снова его удивила. «Можно и в библиотеке, но сначала мы спросим кое-кого». Она улыбалась, видя удивленное лицо ученика. «Нет, она не настолько предсказуема. Хотя библиотека, конечно, будет не лишней». Глава 9. Призрачный союзник. Но отправляться на изыскание прямо сейчас не было смысла. Гарри устало хлопал глазами, в раз утратив свой боевой настрой, и Гермиона отправила его обратно в гостиную факультета. Мальчик для вида немного посопротивлялся, но быстро согласился. Волшебница хмыкнула, наблюдая за тем, как маленькая фигурка исчезает в глубине хогвартских коридоров. «Отлично!» Она поправила ремень сумки с книгами и зашагала в противоположную сторону. «Гермиона!» Знакомый голос сопроводился торопливым шлепанием. Гринджер мельком удивилась, откуда здесь тихий гриффиндорец. «Подожди, Невиллу?» Она повернулась к мальчику. Невилл Лангботтом тяжело дышал, почти мученически глядя на подругу, но почти сразу замотал головой, еле Укха догнал. «Подожди», Невилл уперся руками в колени, стараясь отдышаться. Гермиона оглянулась по сторонам, но никого рядом не было. «Значит, Невилл ни от кого не убегал». Девочка тайком сжала в руке перо Фаукса, чувствуя странное успокоение, и вынула руку из кармана мантии. «Что такое, Невилл?» Она видела, что гриффиндорец почти отдышался. Мальчик растерянно взъерошил темные волосы. «А где Гарри?» – спросил он. Девочка нахмурилась. Поведение Невилла ей совсем не нравилось. Вот только она не могла определить, чем. «Пошел обратно в общежитие», – сдержанно ответила она. «Просто он сказал, что хочет поговорить с тобой и Гарри». Невилл огляделся, будто опасаясь, что их подслушивают. Гермиона сосредоточилась. Но рядом не было никого, даже вездесущих призраков. «И кто это, он?» – требовательно спросила она. Гриффиндорец внезапно покраснел. «Нет, то есть, он отчаянно посмотрел на нее». Гермиона вздохнула. Вот почему она не любила Джаджа Бинкса. Подобные типы всегда эффективно выводили ее из равновесия. Даже Иннокену не удавалось делать это с такой легкостью. «Невилл, не волнуйся», – вкрадчиво произнесла она, одновременно направляя слабый поток силы. Мальчик сразу расслабился и перестал озираться. «Да, ты права», — гриффиндорец улыбнулся, чувствуя внезапный прилив эйфории. Он не задумался, почему это произошло, просто наслаждался. «Кровавый барон, он меня напугал. Вдруг как вышел из-за стены, и почему-то сразу спросил про Гарри и про тебя». «Стоп», — Гермиона знала, что эффект опьянения заставит Невилла говорить безостановочно, вспоминая мелкие ненужные подробности. «Если не направлять разговор, так и получится. Кровавый барон, это же привидение Слизерина». «Ну да», Невилл смешно округлил глаза. Видимо, тоже показывал удивление. «Я сначала и не понял, что он хочет. Такой худой и страшный БРР». Мальчик поежился, заново вспоминая встречу. Гермиона его понимала, ей самой не нравился кровавый барон. Она с ним даже не говорила ни разу. «То есть, он хотел поговорить со мной и Гарри?» — уточнила она. Гриффиндорец с готовностью кивнул. «А когда?» «Не знаю», Невилл начал заикаться, и Гермиона с сожалением отменила воздействие. Похоже, тот действительно не знал. Он сказал, что будет ждать в коридоре на Т3 этаже. «Понятно», девочка протянула руку и коснулась лба Невилла. Мальчик закатил глаза и потерял сознание, но не упал. Гермиона удержала его силой и мягко опустила на пол, и пробормотала. «Прости, но так надо». «Да, если Невилл запомнит их разговор, от вопросов не увернешься. Проще стереть память, а с призраком она договорится». Девочка решительно встряхнула волосами и направилась к лестнице. Коридор на третьем этаже был ожидаемо пустым. Гермиона огляделась, но не почувствовала ничьего присутствия. Кажется, ученики Хогвартса разом решили стать законопослушными, коридор-то запретный, и долго мне стоять, тихонько проворчала она, рядом не было не только живых, но и неживых, уж она-то почувствовала бы, но кровавый барон явно не торопился навстречу, девочка решила подождать полчаса, а затем уйти, если ее здесь увидит, наказания не избежать, она сунула руку в карман и нащупала перо, сейчас, в более спокойной обстановке, ей захотелось рассмотреть его получше, вытащив руку из кармана, Гермиона с исследовательским интересом уставилась на неожиданный подарок, чуть ей не обманула, переплетение силы в нем, как она теперь видела, образовывали четкий рисунок, или схему, девочка задумалась, в прошлой жизни она редко сталкивалась с научной стороной силы, попросту говоря, исследования ее никогда не интересовали, но все же однажды она поучаствовала в научном эксперименте, ну и дыра, Оби-Ван скептически осмотрелся по сторонам. Каменистый пейзаж навевал только тоску. И что они тут делают? Учись ценить вселенную в любом проявлении? Падаван, Квай-Гон усмехнулся, сосредоточенно рассматривая горизонт. Джедаи стояли у входа в небольшую пещеру. И стоять им предстояло еще долго. Такие проявления мне не нравятся. 17-летний мальчишка сел на большой валун у входа. Хорошо еще, солнце успело нагреть его поверхность. И протянул, косясь на мастера, скучно же, от кого тут защищаться, совет считает иначе, Джин лукаво улыбнулся, опять его падаван пытается найти себе приключения на ровном месте, можешь сходить к мастеру Тенну, он-то найдет тебе занятие, обычно, Оби-Ван только вздыхал и оставался на месте, лишняя работа совсем не привлекала любопытного падавана, но сегодня было иначе, ладно, мальчишка вскочил и умчался прежде, чем мастер успел что-нибудь сказать. Мастер Тен нашелся быстро. Бит наверняка узнал о его приближении даже не благодаря силе, а из-за поразительно острого слуха. Падаван иногда спотыкался и шепотом выражал свое мнение о местной архитектуре. Падаван Кеноби, мастер приветственно наклонил голову. Большая голова Бита качнулась. Оби-Ван торопливо кивнул. «Вам не нужна помощь», с тайной надеждой на отказ поинтересовался юноша. Наука его не интересовала. Да и не могло здесь быть ничего интересного, Падаван был в этом твердо убежден. Спасибо за предложение, мастер Тен внимательно посмотрел на Оби-Вана, но просить помощи не стал. Вместо этого он повернулся к большому, по пояс, булыжнику, возле которого его и застал неугомонный Падаван. «Не хотите посмотреть? Хочу». Оби-Ван тут же подскочил к булыжнику. «Неужели, все же нашлось что-то интересное?» И сразу увидел это, в круглой выемке, прямо посередине камня, лежал шар идеально круглой формы, явно искусственного происхождения. Кеноби непроизвольно нахмурился, чувствуя легкое напряжение силы, и взглянул на непонятный предмет, используя чувство силы. «Что это?» – выдохнул он. Шар казался сотканным из линий силы, которые слабо пульсировали, будто живые. «Еще не знаю», – в голосе мастера Тенна звучали странные нотки. «Интерес, благоговение, задумчивость». Падаван озадаченно замер, смотря на артефакт, я думаю, что это ключ к тайнику, запечатанному силой. Некоторые линии направляют свое воздействие наружу. Оби-Ван немного заскучал. Тема была интересной, но вот мастер умудрялся говорить таким занудно тихим голосом. «Ну, если вам не нужна помощь, я постою снаружи». Он торопливо направился к выходу, не заметив улыбку Бита. Он так и не узнал предназначение этой штуки. Мастер Тен изучал ее еще долго, а их с мастером Джинном через месяц отправили на другое задание, и он вскоре забыл о загадочном предмете на забытой планетке. Почему ей это вспомнилось? Гермиона всмотрелась в переплетение силы. Наверное, мастер Тен смог бы понять больше. Ей и тогда-то было непонятно, что все это значит, а разобраться надо. КХМ, как интересно, глубокий мужской голос рядом заставил ее подскочить. Гермиона растерянно обернулась, она так увлеклась, что забыла следить за тем, что происходит вокруг. К ее облегчению, это оказался не один из профессоров. Возле самой стены, зависнув примерно в метре от пола, парил призрак, кровавый барон. Гермиона сжала кулак, пряча перо, а затем сунула руку в карман, наблюдая за призраком. Она вспомнила, что почувствовала, впервые увидев привидений Хогвартса. Они чувствовались в силе, хотя и не так явно, как живые существа. Значит, у них есть связь с силой. Вы пришли очень быстро, юная леди, не дождавшись ответа, барон подплыл поближе. Простите за ожидание, мне было интересно, осторожно сказала девочка, следя за перемещением призрака. Ей показалось, что он похож на призраков силы, а это уже джедайская техника, и внезапно спросила: «Скажите, а как становятся призраками? Обычно живые стараются ими не стать», — жутковато хохотнул барон, чуть ярче засветившись по контуру. «Вообще-то это тайна, которую вы никогда не откроете». Гермиона решила не сдаваться. Еще бы, у нее появился шанс немного лучше понять этот странный мир. «Узнаете после смерти», — призрак поджал губы. Любопытная Хаффлпаффка начала его немного раздражать. «Совсем немного. Вообще-то я не просто так позвал вас и вашего друга сюда. А для чего?» Гермиона продолжала смотреть на призрака с жадным интересом исследователя, заставляя того нервничать. Ему еще не попадались такие собеседники, даже рейвенкловцы боялись подходить к жутковатому призраку. Показать нечто интересное, барон повернулся и поплыл дальше по коридору. Гермиона поняла намек и бросилась следом. Почему-то ей показалось, что призрак не станет ее ждать. Неужели обиделся? Что это? Она смотрела на закрытую дверь. Переплетения чар были хорошо видны в силе, как паутина, покрывающая поверхность. То, что прячет директор Хогвартса, кровавый барон завис справа от нее, тоже глядя на дверь. Естественно, там много ловушек. Но зачем мне это? Растерялась она. Еще на праздничном пиру Гермиона сразу решила, что не будет интересоваться запретным коридором, и Гарри не позволит. А тут ей внезапно пытаются навязать этот интерес. Директор хочет, чтобы Гарри Поттер полез сюда. Барон теперь смотрел прямо на нее, и на его лице не было даже тени улыбки. «А я хочу помешать этому». «Почему?» Волшебница почувствовала подвох. Жизненный опыт говорил ей, что никто не помогает просто так. «Всем чего-то надо. У меня свои причины». Барон снова засеребрился по краям. Гермиона еще не поняла, что это значит. «Может, так проявляются сильные эмоции. Но я буду помогать вам, чтобы планы Альбуса Дамблдора не воплотились». «Хорошо», Гермиона приняла решение. «Ненадежный союзник лучше никакого. А если он еще поможет им в исследовании загадок магии? Но у меня условие». «Условие?» Призрак хрипло засмеялся. Еще никто не пытался ставить ему условий. «Как забавно». Он прищурился и неожиданно сказал: «Какое условие?» «Мне нужно разобраться в действии магии, магических артефактов. Где я могу найти информацию?» «В библиотеке есть запретная секция», — буркнул призрак. «Исследования его не интересовали. А в Хогвартсе нет потайных комнат», — не поверила девочка. Про библиотеку она и сама знала. «Но ведь она-то хотела чего-то другого». «Есть. Но я не могу рассказать о них. Запрещено». Гермиона разочарованно вздохнула. То, что барон не лжет, она могла определить. Но легче от этого не становилось. «Хогвартс вообще странное место. Все под запретом. И как ей быть?» «Ладно. Спасибо за помощь». Барон хмыкнул и, не прощаясь, прошел сквозь стену. Гермиона задумчиво посмотрела на запертую дверь, но решила ничего не трогать. Вот еще, связываться с Дамблдором. Хаффпаффка развернулась и пошла к лестнице. Ничего, тайны Хогвартса никуда от нее не денутся. И за Гарри она присмотрит, чтобы не попал в беду. А непонятные игры Дамблдора ее не пугают, и не таких переигрывали. Глава 10. Лумос Ламина. Прошло несколько дней. Гермиона ходила задумчивая, явно пытаясь найти ответ на какой-то вопрос. Под влиянием ее настроения, Гарри тоже ощущал неясное беспокойство, и это привело к неожиданным результатам. Тренировки. Гермиона удивленно посмотрела на ученика. Гарри подсел к ней в библиотеке, где она разбирала очередную стопку книг, и сразу огорошил вопросом: «Да, мы же джедаи, нам надо уметь сражаться не только при помощи силы». Гарри говорил непривычно запальчиво. Девочка не могла припомнить, когда он вообще так страстно стремился к тренировкам. «Что же случилось?» «Ну ты прав», — признала она. Действительно, пока она еще не задумывалась об этом. Прошло всего 2 месяца с момента пробуждения, и девочка только-только освоилась с новыми обстоятельствами. Да еще эти странности, постоянно происходящие в магическом замке. «Я об этом не подумала. Вот, а это тоже необходимо». Поттер улыбнулся. Он понял, как можно отвлечь Гермиону от вечного поиска знаний, и это неожиданно сильно обрадовало мальчика, который любил находиться в постоянном движении. «Нет, книги – это полезно, но надо же и отвлекаться. Вот только полностью джедайской тренировки не получится». Гермиона скептически поджала губы. Она начала догадываться, что стоит за энтузиазмом Гарри, и поспешила привести свои доводы. «Лайтсейберов-то у нас нет, а палки – это не то». «Ерунда», – не смутился Гарри. Он воровато огляделся, проверяя, но никто не интересовался двумя первогодками, даже если один из них – знаменитый Гарри Поттер. Главное – ловкость. Можно создать подобие лайтсейберов с помощью какого-нибудь светового заклинания или иллюзии. «Ты так сильно хочешь тренироваться?» В голосе Гермионы послышался стальной ляск. «Если ученик так хочет, она найдет, чем его занять. Вот только, пускай потом не жалуется». Поттер что-то понял и слегка побледнел, но упрямо кивнул. Он уже решил, если он джедай, то будет им и в этом мире. Книги – это не его. Гермиона кивнула. «Хорошо, начнем с завтрашнего утра», и пододвинула к себе стопку книг. «До завтра она найдет необходимое заклинание. Как хорошо, что я взяла спортивный костюм». Девочка критически оглядела себя в зеркале. В Хогвартсе не было ничего, что напоминало спортивные упражнения. Квиддич, как она считала, ими не являлся. И юные маги, по сути, становились зависимыми от своей магической силы, физической-то у них не было. Гермиона накинула мантию и спустилась вниз. Как хорошо, что сегодня суббота, не надо идти на занятия, и можно провести первую тренировку как следует. Гарри уже ждал ее. Мальчик был облачен в старые джинсы, явно большего размера, чем нужно, и растянутый свитер. Ноябрь, как-никак, мантии на нем не было. «Я смотрю, холода ты не боишься», — сказала Гермиона вместо приветствия. Поттер хмыкнул, показывая свое отношение к такой незначительной мелочи, как ноябрьская прохлада, и первым направился к выходу. Девочка последовала за ним, неодобрительно качая головой. На улице и правда было прохладно. Гарри поежился, но упрямо выпрямился, заметив насмешливый взгляд учителя, и призвал силу, мгновенно согревшись. «Думаю, сейчас ты согреешься и так», — Гермиона скинула мантию и повесила ее на небольшую скамеечку, стоящую во дворе. «Сначала мы пробежимся 8 километров». «Сколько?» Гарри был готов, что учитель будет показывать свою строгость, но все же такого не ожидал. «Мое тело ведь не тренированное. Используй силу, ученик». Гермиона первой сорвалась с места. Ее тело тоже не было тренированным, но она намеревалась исправить это положение. Девочка слегка улыбнулась, услышав за спиной сосредоточенный топот и почувствовав напряжение силы. Тренировка началась. Они смогли пробежать 8 километров, затратив на это полчаса. Под конец оба почти валились с ног. У Гарри даже не было сил высказать все, что он думает учителю. Впрочем, Гермиона понимала все сама. А теперь, медитация, что помогает лучше сбросить напряжение и усталость, кроме медитации. Гермиона помнила принципы хорошей тренировки. Мелькнула даже мысль о том, что можно организовать здесь храм. Гарри послушно остановился и постарался погрузиться в нужное состояние. Садиться на землю он не стал, слишком холодно. Он почувствовал волну силы. Гермиона тоже погрузилась в медитацию. Сила. Она окружала их со всех сторон, пульсируя в живых существах и медленно двигаясь в неживых предметах. Гарри понял, чем отличается эта медитация от многих уже проведенных в этом мире. Сила была более живой, более свободной. Как будто то, что они напрягли свои физические тела, повлияло на способность ощущать мир. Мальчик слегка улыбнулся. Да, это то, что он хотел бы изучать, возможности своего тела и возможности силы. Он был воином почти всю прошлую жизнь, и это ему нравилось. Теперь, получив шанс на новую жизнь, бывший Энакин Скайуокер понял, сила – это его судьба. Причем, сила именно физическая, умение постоять за себя, уметь нечто, что не могут другие. «Быть воином. Пора», — голос Гермионы звучал печально. Девочка слышала мысли ученика и понимала его. Гарри не хотел опасных приключений, но сила избрала его, надо признать это, и она может только помочь ему, защитив от того, что угрожает в этом мире. Гарри открыл глаза, улыбнувшись ей. «Мы будем сегодня фехтовать», — он чувствовал полное довольство обстоятельствами, и даже не слишком хотелось чего-то еще, все устраивало. Но, к его удивлению, Гермиона кивнула и хитро улыбнулась. «Давай», — после завтрака девочка подошла к снятой в начале тренировки мантии и накинула ее на плечи. «Я покажу тебе новое заклинание. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел». «Хорошо», — Гарри последовал за ней в замок и, глядя в спину шедшей впереди Гермионы, неожиданно подумал, а что хочет она от своей жизни и будет ли ей по пути с ним в этом новом мире. Завтрак пролетел быстро. Из-за выходного дня многие к нему даже не вышли, предпочитая отсыпаться. И это относилось не только к ученикам. За преподавательским столом также было много пустых мест. Хотя Гермиону заинтересовал тот, кто там был. Профессор Кверрелл вяло ковырялся в тарелке, явно не испытывая аппетита. Внутренним взглядом девочка видела черную ауру паразита, она стала больше, и это явно влияло и на самого профессора. Гермиона оценивающе взглянула на ученика, точнее, на его шрам. Небольшое темное облачко пульсировало, явно реагируя на Кверрелла. Хотя и вяло, Гарри ничего не замечал, увлеченный едой. Хаффлпаффка снова убедилась, что ментальный паразит на Кверрелле и маленькая часть на Гарри каким-то образом связаны, и она собиралась уничтожить эту связь. Гарри внезапно поднял глаза, почувствовав на себе ее взгляд и с немым вопросом посмотрел на нее. Гермиона слегка улыбнулась. Готов к новым подвигам, Поттер чуть скривился, но кивнул, и последовал за девочкой к выходу из зала. Никто из них не заметил долгого взгляда, которым их проводил профессор Зати. Ух, Гарри поежился от порыва холодного ветра. С утра на улице стало еще холоднее. Мальчик покосился на закутанную в теплую мантию Гермиону и снова призвал силу, заставляя кровь бежать быстрее. «Доставай палочку», — Гермиона подала пример, достав свою. «Повторяй за мной, Лумос Ламина». Из кончика ее палочки вырвался ослепительно-белый узкий луч. Гарри завороженно уставился на него. Это был не лайтсейбер, но гораздо лучше того, что он думал. Удивительно, а он может порезать, насколько он помнил, Люмос, заклинание света. Значит, это просто иллюзия, и где Гермиона выкопала такое заклинание? Давай проверим. Гермиона улыбнулась кончиками губ и неожиданно резко выбросила руку. Внезапно взвывшее чувство опасности заставило мальчика отпрыгнуть в сторону. Импровизированный лайтсейбер вспорол воздух на том месте, где стоял он, как настоящий. Гарри почувствовал прилив возбуждения. Похоже, скучно не будет. Он выдернул из кармана джинс свою палочку, Лумос Ламина, и вздрогнул от неожиданности. Луч, появившийся из палочки, был огненно-рыжим, как огонь. Как интересно, в голосе Гермионы звучал неподдельный интерес. Девочка уставилась на его палочку, будто увидев нечто совершенно новое. Интересно, палочка была по-прежнему легкой. Гарри усмехнулся. Теперь посмотрим, кто кого, и сделал выпад. Тело двигалось легко, а длина палочки совершенно не мешала фехтовальным приемам. К его разочарованию, девочка увернулась, взмахнув своими длинными волосами, собранными в хвост. Коварный прием, она не злилась. Энакин никогда не отличался терпением, зато очень любил выигрывать. Но Гермиона покрепче сжала палочку, внимательно наблюдая за учеником, она не проиграет. Следующие 20 минут напомнили ей о том времени, когда они оба жили в храме. Частые тренировки, вспышки лайтсейберов – это было так давно, и Гермиона почувствовала неожиданную тоску. Она отпрыгнула, разрывая дистанцию. «Хватит!» – она удивленно прислушивалась к себе. Что на нее нашло? Почему эти чувства не возникли там, в мире силы? Что изменилось? Она заметила непонимающий взгляд Гарри. Мальчик что-то почувствовал, но не понял, что происходит. «Гермиона, что такое?» Но девочка лишь мотнула головой. «Нет, это не важно, но тренировку можно уже закончить. На сегодня хватит». Она подняла палочку перед собой, любуясь тонким световым лезвием. «Нокс Ламина». Световое лезвие погасло. Гермиона спрятала палочку в карман и взглянула на Гарри, который не торопился повторять заклинание. Поттер опустил руку и качнул палочку так, чтобы кончик лезвия задел небольшой камень, выступающий из земли. Раздалось негромкое шипение, и на поверхности камня появилась выжженная борозда. Что это за заклинание? Гарри был заинтригован. Такой эффект очень напоминал привычные лайтсейберы. Где Гермиона достала такое заклинание? Я придумала его сама. Гермиона усмехнулась, видя потрясенно недоверчивое лицо ученика. Почему это первогодки не могут придумывать заклинания? Это ведь просто. Так что не говори о нем никому. Конечно, Гарри почувствовал, как растет его уважение к учителю. Придумать заклинание он бы не смог. Мальчик посмотрел на лезвие, еще выступающее из палочки. Огненно-рыжие. Нокс Ламина. Оно погасло. А Поттер задумался. Почему цвет был таким разным? Спросил он. Этот цвет он напоминал ему что-то очень знакомое. Но вот что, я не знаю, Гермиона тоже заметила эту деталь. Но, так как заклинание было новым и непонятным до конца ей самой, девочка не знала. Но кое-что она вспомнила. Цвет очень похож на перо Феникса. Помнишь? Точно. Гарри вспомнил. Действительно, поразительное сходство. Он нахмурился. В моей палочке перо Феникса. Как ты думаешь, это может повлиять? Вполне возможно, Гермиона улыбнулась. Новый мир оказался таким интересным. Она почувствовала, что хочет разгадать его загадки. Но, думаю, это не так важно. Главное, у нас теперь есть оружие. Да, Гарри улыбнулся, пряча свою палочку. Теперь они не безоружны и могут встретить любую опасность. А что еще нужно для счастья джедаю? Глава 11. Комната с секретом. Сегодня Северус Снейп был недоволен. Суббота, заслуженный отдых от надоедливых детей, а все валилось из рук. Зельевар раздраженно вздохнул, отодвигая стопку пергаментов с непроверенными эссе. Может, прогуляться у озера? Он несколько минут недовольно размышлял над альтернативой, но желание отдохнуть и немного проветриться победило. Маг вышел из кабинета, привычно запечатав его заклятием, и неспешно направился к выходу из подземелий. Северус рассеянно скользил взглядом по стенам коридора. Тишина и покой. Даже слизеринцы не хотели попасться на глаза декану и успешно обходили этот участок подземелий стороной. Не то, чтобы Снейп их не понимал, он никогда не заблуждался о своих недостатках, но все это не добавляло любви к детям. «Гермиона, давай пройдем еще немного». Он услышал приглушенный голос какого-то мальчишки и успел удивиться, кто это ходит по подземельям, а потом узнал голос. «Нет», — решительно отрезала девочка. Северус помнил этот командный тон. Гермиона Грейнджер неоднократно говорила так во время занятий, подгоняя своего медлительного напарника по приготовлению зелий. «Гарри Поттера, мне не нравится эта идея. В Хогвартсе полно мест, давай поищем получше. Больше всего тайных комнат и помещений именно в подземельях. Это знают все», Гарри не смутился. «Налицо большая практика общения. Все магловские писатели, ты хотел сказать?» Голос девочки стал насмешливым. Северус невольно позавидовал. Вот уж кто в карман за словом не лезет. Ему не нравились наглые дети, но были и исключения. Он решил дальше не подслушивать и широким шагом дошел до поворота, из-за которого доносились голоса. Девочка увидела его первой. Он понял это по ее изменившемуся взгляду. А еще по ехидной улыбке, с которой она посмотрела на Поттера. Гарри стоял к нему спиной, но по его позе было ясно, что он хочет продолжить спор. «Развлекайтесь, молодые люди!» Когда он хотел, его голос приобретал завораживающие интонации. Хотя никто не знал, что Северус хотел добиться четко определенного эффекта, как у сирен в магловских мифах. Пока этого не получалось, но и тот эффект, что был, самому магу очень нравился. «Мы уже уходим». «Профессор Снейп», Гермиона схватила приятеля за рукав и потянула. Гарри Поттер зыркнул на профессора из-под лобья, но подчинился. А Снейп смотрел, как они уходят, и его мысли занимало одно. Зачем Гарри Поттеру и Гермионе Грейнджер тайное место? Гарри недовольно пыхтел про себя всю дорогу из подземелий. Гермиона прекрасно слышала его мысли, но только украдкой посмеивалась. А затем и вовсе расхохоталась во весь голос. «Хорошо еще, что рядом никого не было. Видел лицо Снейпа», — пояснила она свое поведение. Гарри надулся. «Он меня не любит», — пробормотал он, осматриваясь. Они уже дошли до холла. Можно было повернуть направо и подняться на следующие этажи. Или отложить этот вопрос еще ненадолго. «Да», — согласилась с ним девочка. Она неожиданно потянула его в сторону выхода из замка. «Он никого не любит, хотя к тебе особое отношение. Куда мы идем?» Не то, чтобы Гарри был неинтересен Снейп. Темный джедай этого мира был загадкой, которую было приятно разгадывать, если осторожно, конечно. Но Гарри уже не был джедаем или ситхом, и потому мог и не реагировать на подобных типов. Пускай они сами разбираются, главное, чтобы его не трогали. «Я знаю место, которое нам подходит», — Гринджер заговорщицки понизила голос. Поттер даже остановился от возмущения. «А почему мы тогда шли в подземелье?» Он чуть обиженно посмотрел на учителя, забывая, что это он первым начал настаивать на подземельях. «А что, темнота, сырые каменные стены и привкус опасности попасться кому-то из профессоров, вероятнее всего, Снейпу, чем не романтика тайны?» Но Гермиона явно считала иначе. «Ну, не могла же я предлагать скучный вариант, когда ты так воодушевленно рассказывала о подземельях», поблескивая глазами, нарочито серьезно сказала она, и проигнорировала возмущенный взгляд мальчика, который понял, что над ним смеются. Они быстро дошли до неприметного коридорчика, который заканчивался тупичком. Гарри недоуменно огляделся. Он не видел ничего, напоминающего комнату. Гермиона молчала, и Поттер догадался, что она ждет его вопроса. Мальчик упрямо нахмурился и огляделся еще раз, используя возможности силы. «Я нашел», — сразу же ликующе воскликнул он, увидев светящийся в силе прямоугольник по форме двери, и сразу же направился к нему. «Прикоснись палочкой в любом месте двери», — подсказала Гермиона. Гарри послушался и, о чудо, перед ним возникла настоящая деревянная дверь. «Как ты нашла это место?» Он толкнул дверь и первым зашел внутрь. Девочка последовала за ним. «Мне подсказал кровавый барон. Призраки знают этот замок от и до». Она с гордостью посмотрела на помещение. Не так-то легко было заставить привидение Слизерина рассказать о нем, но это того стоило. «Интересно, чем ты его шантажировала?» — хмыкнул Гарри, тоже осматриваясь. Большая комната, свободная от хлама и мебели, идеально подходила для того, что задумал Поттер. Точнее, задумали они. Ему нужно было место для тренировок с новым оружием, а Гермиона собиралась, помимо этого, тестировать новые заклинания. Как она объяснила, при помощи практики силы можно понять, как сотворить новое заклинание. Именно так и была получена ламина. Гарри понял не все, но согласился. Новые заклинания – это секретное оружие. Это мой маленький секрет. Хаффлпаффка весело улыбнулась на замечание ученика и вспомнила еще кое-что. Мне нужно в библиотеку. Я обещала помочь Невиллу с эссе по трансфигурации. Занимайся пока один. Да, чтобы дверь исчезла. Прикоснись к ней палочкой снова. Ладно, Гарри посмотрел, как она исчезает за дверью и вздохнул. Иногда он понимал, что его учитель достиг таких высот, до которых ему далеко, и это уязвляло. Поэтому он и хотел добиться совершенства в том, что получалось у него лучше всего, чтобы хотя бы в чем-то быть действительно первым. Он принял базовую стойку и вызвал ярко-рыжий клинок. Сначала, первый комплекс. «Привет, Невилл». Гермиона пришла как раз в тот момент, когда неуклюжий гриффиндорец садился за один из столов и, поставив сумку на столешницу, побежала собирать намеченные книги с полок. Встреча с Невиллом была отчасти предлогом. После встречи с кровавым бароном девочка неосознанно сторонилась гриффиндорца, хотя и жалела его. Но сегодняшний поход в библиотеку был важен ей и по другой причине. «Фениксы. Виды и особенности», – прочитал Невилл заголовок первой книги, венчавший стопку, которую принесла Хаффлпаффка. «Ты интересуешься фениксами? Я недавно видела одного в кабинете директора. Просто стало интересно, что это за птицы». Гермиона выдала официальную версию своего интереса. Но то, что с фениксами связано много загадок вокруг Гарри, она уже поняла. Потому и искала информацию. «Это очень редкие магические существа», — Невилл улыбнулся, что-то вспоминая. «У моей бабушки есть картина с нарисованным фениксом. Очень красивая, правда?» Гермиона задумалась. Волшебники, с ее точки зрения, очень странно относились к окружающему их миру. Никаких попыток исследовать, понять, они просто пользовались им и все. Интересно, почему такое редкое существо находится у директора Дамблдора? Это же сам Альбус Дамблдор. Он великий волшебник. Невилл сказал это с видом человека, который не сомневается в своих словах. Но Гермиона не была в этом так уверена. Аура Дамблдора была сильной, да, но до уровня великий все же не дотягивала. Да, ну, ладно, она решила не спорить. В конце концов, каждый человек имеет право заблуждаться по-своему. А в случае с Невиллом и повод был пустяковым, даже если она убедит неуклюжего гриффиндорца в том, что Дамблдор не является великим волшебником, в истории ничто не поменяется. «Ты лучше давай, пиши свое эссе, я подскажу, если что-то непонятно». Невилл обиженно хмыкнул, но послушно открыл учебник и приготовил пергамент. Гермиона тем временем открыла книгу и погрузилась в чтение. Оказывается, было несколько видов феникса, но больше всего ее заинтересовал один вид. Королевский феникс, самый редкий подвид. Эти существа являлись, так сказать, элитой своего вида и могли управлять даже адским пламенем, самым неуправляемым и опасным типом магического огня. Гермиона задумалась. По описываемым признакам, Фаукс как раз принадлежал к такому виду. Значит, и его перо обладало особенной силой. Она вернулась к тесту и замерла. Перья королевского феникса связаны магически со своим хозяином. Даже если такой феникс отдаст перо волшебнику, по этому перу возможно отыскать и само существо. Перья могут использоваться также для наложения особенно могущественных заклятий. Даже слабое волшебство, произведенное палочкой с сердцевиной из такого пера, будет сильнее, чем у более сильного волшебника. Мозаика сложилась. Перо Фаукса реагировало на палочку Гарри. Возможно, это потому, что сердцевиной было такое же перо. И ведь Гарри говорил ей, что палочка Волдеморта имеет такую же сердцевину. Она еще не могла сделать окончательный вывод, но чувствовала, что разгадка этой тайны даст ей понимание того, что вообще произошло с Гарри в этой жизни, и что ему надо сделать дальше. «Гермиона, подскажи мне, пожалуйста», — отвлек ее от размышлений голос Невилла. Лонгботтом пододвинул ей учебник и умоляюще посмотрел. Гермиона вздохнула, но согласно кивнула, и углубилась в тонкости трансфигурации. Невилл ушел через полчаса с готовым эссе. Гермиона подумала и решительно отодвинула стопку книг. Ей необходимо расслабиться, прежде чем снова браться за книги. И она знала идеальный способ. Гарри еще не ушел. Когда Гермиона появилась в их секретной комнате, мальчик отрабатывал связку приемов начального курса обучения джедаев. И потому, как он двигался, было понятно, что время было проведено не зря. Девочка хмыкнула про себя. Она знала причину настойчивости ученика. Боевые техники были единственной настоящей страстью Энакина Скайуокера, и в них он мог совершенствоваться бесконечно. Тем более теперь, когда он хотел превзойти ее. «Молодец!» – она хлопнула в ладоши и подошла к нему, вынув палочку. Хорошо еще, она успела забежать в общежитие Хаффлпаффа и переодеться в спортивный костюм, который спрятала под школьной мантией. Девочка вызвала клинок. «Потренируемся? Давай!» Глаза Гарри азартно блестели. Теперь, когда он лучше чувствовал свой меч, мысль сразиться с учителем была очень привлекательной. Он сделал первый выпад, как всегда предпочитая наступление обороне. Гермиона легко парировала. Несколько минут они кружили в спарринге, похожем на танец. Гермиона довольно улыбалась. Гарри действительно неплохо восстановил прежние навыки, она даже чуть не пропустила удар пару раз. Все, наконец остановилась она. Тренировка дала необходимое расслабление и помогла вспомнить прежние навыки боя, что немаловажно. Она не собиралась проигрывать ученику слишком быстро. «Вечно ты так», — проворчал Поттер, но довольный вид говорил сам за себя. Хаффпаффиц отозвал клинок и посмотрел на подругу. «Надо обустроить эту комнату для тренировок, и я даже знаю, как это сделать», — Гермиона загадочно улыбнулась. Глава 12. Наш мир.